Часть вторая. Жизнь и поэзия одно. Василий Андреевич Жуковский в документах. Гений Жуковского — истый москвитянин, и Москва была его колыбелью. Александр Иванович Тургенев, 1844 год. Село Мишинское с пустошами Афанасия и Иванова, сына Бунина, число дворов 20, душ мужеско 86, женско 89. По обе стороны речки Семиюнки, на которой пруд. Дом господской, деревянной, с регулярным садом. Земля сероглинистая, с черноземом. Хлеб и покосы средственны. Лес строевой и дровяной, крестьяне на пашне. Экономические примечания к планам генерального межевания Белевского уезда, конец XVIII века. Иван Андреевич Бунин был женат на Феодоре Богдановне Римской-Корсаковой. У них был сын Афанасий и две дочери, Анна, вышедшая за Давыдова, и Платонида, которая ослепла. Она жила в Москве. Бунины были крутого нрава. Когда Афанасий Иванович приехал к ним с молодой женой, Марией Григорьевной, урожденной Безобразовой, их так дурно приняли, что они ночью ушли пешком в Белев и ночевали на постоялом дворе. Елена Ивановна Елагина-Мойер, «Семейная хроника», 1860-е годы. Елена Ивановна Елагина-Мойер, дочь Марии Андреевны Протасовой Мойер и Ивана Мойера, вышедшие замуж в 1845 году за сына Елагиной Василия Алексеевича. Ее воспоминания и записи семейных преданий хранятся в отделе рукописей Всесоюзной государственной библиотеки имени Ленина. Село Мишинское — одно из многих поместьй, принадлежавших Афанасию Ивановичу Бунину. Оно находится в Тульской губернии, в 3 верстах от уездного города Белева. Огромный дом с флигелями, оранжереями, теплицами, прудами, садками, парком и садом придавал особенную прелесть этой усадьбе. А обстановка — дубовая роща, ручеек в долине, виды на отдаленные пышные луга и нивы — настраивали чувства обывателей к мирному наслаждению красотой природы. Растительность в этой стране отличается чем-то могучим, сочным, свежим. Афанасий Иванович Бунин был честнейший, благороднейший и весьма деятельный человек. Жена его, Мария Григорьевна, была женщина значительная для своего века, образованная, читала все, что тогда печаталось на русском языке, но никакого другого языка не знала. От 11 человек детей у них осталось только 4 дочери, из которых 2 старшие, Авдотья и Наталья, родились в 1754 и 1756 годах, а 2 младшие, Варвара и Екатерина, в 1768 и 1770 годах. Единственный сын, радость и гордость матери, скончался в 1781 году. Зейдлиц, 1883 год. Карл Карлович Зейдлиц, 1798-1885 годы, доктор медицины, литератор, друг Жуковского. Бунин был помещик белевский. Говорят, будто жена его, прижившая с ним несколько детей, оставила супружеское ложе и дала ему свободу в выборе потребностей гимена. Какой-то приятель Бунина, участвовавший во взятии Силистрии, переслал ему оттуда из гарема Паши одну премилую женщину, которая долго полагала, что мужчина везде имеет законное право на несколько женщин. Поэтому она в полной невинности души предалась любви к Бунину и от ложа с ним родила ему сына. Это был славный ныне поэт. Плетнев, 1849 год. Петр Александрович Плетнев, 1792-1865 годы, поэт, критик, друг Жуковского. Турчанка Сальха в 1770 году взята была при взятии города Бендер с прочими таковыми же в полон. И досталось майору Муфелю, и того же году он и майором по выезде в Россию отдана им Бунину на воспитание. И по изучении российского языка приведена была в веру греческого исповедания, причем восприемниками были жена Бунина Марья Григорьевна и иностранец Дементий Голембевский. И при том крещении дано имя Елисавета по крестному отцу Дементьева дочь. Приметами она росту среднего, волосы на голове черные, лицом смугла, от роду ей 32 года. Бумага от 18 марта 1786 года, выданная московским губернским правлением Турчининовой под заглавием «К свободному в России жительству». Вотчины надворного советника Афанасия Ивановича Бунина у дворовой вдовы Елизаветы Дементьевой родился незаконнорожденный сын Василий. Запись в метрической книге церкви Покрова Богородицы села Мишинского вместо 29 января старого стиля ошибочно проставлена дата 26 января 1783 года. Восприемником мальчика при крещении был Андрей Григорьевич Жуковский, бедный дворянин, друг Бунина, живший в его доме. По просьбе Бунина он усыновил его. У дедушки жил тогда один бедный киевский дворянин, Андрей Григорьевич Жуковский. Он помогал дедушке в хозяйстве, для бабушкиных швей и кружевниц рисовал узоры, а матушке моей аккомпанировал на скрипке. Жуковский был хороший музыкант. Но больше всего он был хороший человек, которого все в доме любили. Младенца окрестили, назвали Василием, по крестному отцу Андреичем, и по усыновлении фамилия ему была дана Жуковский. Из письма Анны Петровны Зонтак, племянницы Василия Андреевича Жуковского, к Петру Андреевичу Вяземскому, 1854 год. Анна Петровна Зонтак, 1785-1864 годы, племянница Жуковского, детская писательница, Петр Андреевич Вяземский, 1792-1878 годы, поэт, мемуарист, друг Жуковского. В службу вступил в Астраханский гусарский полк сержантом 1785 года. Произведен в прапорщики и принят в штат генерал-поручика Кречетникова младшим адъютантом 1789 года, июля 9. По прошению уволен без награждения чином 1789 года, ноября 8. Формулярный список о службе Василия Андреевича Жуковского. Он был строен и ловок. Большие карие глаза блистали умом из-под длинных черных ресниц. Черные брови были как нарисованы на возвышенном челе. Белое его личико оживлялось свежим румянцем. Густые, длинные, черные волосы грациозно велись по плечам. Улыбка его была приятна, выражение лица умно и добродушно. Во взгляде заметна была, даже и в детстве, какая-то мечтательность. Он вырастал прекрасным, милым, добрым ребенком. Все любили его без памяти. Для старших он был любимым сыном, а для младших — любимым братом. В нашем семействе было много девочек, а мальчик был только один он. Зонтак, 1854 год. Не имея своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что я был перед ними выращен, но не видел родных, мне принадлежащих по праву. Я привыкал отделять себя ото всех, потому что никто не принимал во мне особливого участия, и потому что всякое участие ко мне казалось мне милостью. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем, не чувствовал ничьей любви. Я так не привык к тому, чтобы меня любили, что всякий знак любви кого-нибудь ко мне кажется мне странным и чем-то необыкновенным. Василий Андреевич Жуковский, дневник, 1805 год. Когда Жуковскому минуло 6 лет, дедушка Афанасий Иванович выписал для него из Москвы учителя немца. Звали его Яким Иванович. Немцы этого вместе с его питомцем поместили во флигеле. В том же флигеле жил и Андрей Григорьевич. Однажды шум был так велик, что Андрей Григорьевич, не могши долей терпеть, пошел в комнату учителя, которого нашел в ужасном гневе. Он осыпал бранью своего ученика, поставленного голыми коленями на горох. Андрей Григорьевич пошел с жалобой на учителя. Бабушка увела с собой Васеньку. Якима Ивановича посадили в кибитку и отправили в Москву к тому самому портному, у которого он был подмастерьем. Пока Андрей Григорьевич сам учил его русской грамоте. Зонтак, 1854 год. Ежегодная поездка в Москву была отменена. Кажется, потому что дедушка определился в какую-то должность в Туле, где также служили 2 зятя его, Николай Иванович Вильяминов, женатый на одной из старших дочерей, Наталья Афанасьевна, но в то время уже вдовый, и отец мой, Петр Николаевич Юшков. Вместо Москвы поехали в Тулу в ноябре 1790 года. В Туле был пансион, содержимый очень хорошим человеком, Христофором Филипповичем Роде. Жуковского стали посылать в этот пансион. К нему также ходил учитель народного училища Феофилакт Гаврилович Покровский. Зонтак, 1854 год. Через год после нашего водворения в Туле Афанасий Иванович от сильной простуды впал в призлую чахотку и скончался в марте 1791 года. Жуковскому же и матери его Афанасий Иванович не назначил ничего, а, позвав Марию Григорьевну, сказал: «Барыня», он так всегда называл ее, «для этих несчастных я не сделал ничего, но поручаю их тебе и детям моим. Будь совершенно спокоен на их счет. С Лизаветой я никогда не расстанусь, а Васенька будет моим сыном». Все эти подробности я несколько раз слышала от Елизаветы Дементьевны. Афанасий Иванович погребен в Мишинском возле предков своих. Осенью 1791 года бабушка со всем семейством возвратилась в Тулу. Бабушка поместила Жуковского в пансион Роды уже полным пансионером. Его привозили домой в субботу после обеда, а в пансион отвозили обратно в понедельник поутру. Зонтак, 1854 год. Как пансион господина Роды уже более не существовал с весны 1792 года, то Жуковский ходил в училище, где главным преподавателем был Феофилакт Гаврилович Покровский, который, окончив класс, приходил давать и нам уроки русского языка, истории, географии, арифметики. Жуковский тут повторял слышанное в классе, а французскому и немецкому языкам учился вместе с нами у нашей гувернантки. У нас в доме был следно настоящий пансион. Было множество детей. Нас, 4 сестры, Жуковский, 2 маленькие девочки, Павлова и Голубкова, дочь тульского полицмейстера, мальчик наших лет. Риккер, сын нашего доктора, и еще 3 совершенно взрослых девушки, лет по 17, наша родственница Бунина, воспитанница гувернантки и бедная дворянка Сергеева, всего 16 человек. Зонтак, 1854 год. Феофилакт Гаврилович Покровский посылал свои статьи в выходивший тогда в Москве журнал «Приятное и полезное препровождение времени». Все мальчики лучших семейств в Туле ходили в народные училища. Вместе со всеми ходил туда же и Жуковский. Но Ф.Г. не любил Жуковского и не переставал на него жаловаться, как на величайшего ленивца, который вовсе не слушает математических лекций. Покровский объявил госпоже Юшковой, что если она не запретит Жуковскому ходить в училище, то он выгонит его за неспособностью в пример другим. Это очень огорчило Варвару Афанасьевну, однако она не бронила Жуковского, видя явную несправедливость учителя. Зонтак, 1854 год. Жуковский сочинил трагедию «Камил» или «Освобожденный Рим», которую мы должны были выучить. Разумеется, он сам взял роль Камилла и изгородил себе шлем из золотой бумаги, который моя матушка помогала ему украсить страусовыми перьями. Из серебряной бумаги кое-как слепили что-то похожее на панцирь, у него была маленькая сабля вместо боевого меча в правой руке, в левой пика, обвитой разноцветной бумагой с золотым наконечником, и лук. За плечами же висел колчан со стрелами. Маленький Камил был прелестен. Я была консул Люций Мнестр. О сюжете трагедии говорить нечего, я не очень помню ее ход. Зонтак, 1854 год. Из посторонних лиц этого времени самое памятное и любезное для меня есть лицо Болотова. В то время, когда он посещал нас в Туле, он был мне самый привлекательный человек и сильно на меня действовал своей многосторонностью. Жуковский, Зонтак, 1851 год. Первые опыты собственно называемого учения не принесли большой пользы Жуковскому, потому что наставники не угадали его призвание. Из него хотели сделать математика, а он все оставлял для поэзии. Страсть к сочинениям театральным обыкновенно прежде всего раскрывается в детях живым воображением. Она овладела Жуковским, лишь только поместили его в Тульское народное училище. Плетнев, 1853 год. В доме Юшковых собирались все обыватели города и окрестностей, имевшие притязание на высшую образованность. Варвара Афанасьевна была женщина по природе очень изящная, с необыкновенным дарованием к музыке. Она устроила у себя литературные вечера, где новейшие произведения школы Карамзина и Дмитриева делались предметом чтения и суждений. Музыкальные вечера у Юшковых превратились в концерты. Варвара Афанасьевна занималась даже управлением Тульского театра. Зейдлиц, 1883 год. Он написал трагедию «Камил» или «Освобожденный Рим». Анна Петровна на 70-м году жизни с восхищением рассказывала о всех подробностях приготовления к спектаклю. Общий восторг так польстил Жуковскому, что он немедленно принялся за новую пьесу «Павел и Виргиния». На самом деле пьеса Жуковского по роману «Сен-Пьера. Поле Виргиния» была названа «Госпожа де ля Тур». Но ожидающееся трогательное впечатление на зрителей не сбылось, артисты не поняли своих ролей. Зейдлиц, 1883 год. На совете между Елизаветою Дементьевною, Марию Григорьевною и Варварой Афанасьевной было положено записать Жуковского в военную службу, с тем, чтобы, считаясь на службе, он продолжал учиться или дома, или в Москве. Решили записать Жуковского в Рязанский пехотный полк, квартировавший тогда в Кексгольме. Этот полк выбран был потому, что майор Рязанского полка Дмитрий Гаврилович Постников был короткий приятель в доме Юшковых. Ему надобно было явиться в полк, и он предложил взять Жуковского с собою в Кексгольм. Новому воину шили мундир и снарядили как следует. Это восхищало Жуковского. Он уехал. Зонтак, 1854 год. Милостивая государыня-матушка Елизавета Дементьевна, здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязанных ласками. Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шедший таким образом за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали. Еще скажу вам, что я перевожусь с немецкого и учусь ружьем. Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна, недавно у нас был граф Суворов, которого встречали пушечную пальбою со всех бастионов крепости. Сегодня у нас маскерад, и я также пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович. Василий Андреевич Жуковский, матери, Кексгольм, 20.11 и 20.12.1795 года. Майор Постников возвратился в Тулу отставным подполковником, не записав Жуковского. Василий Андреевич оставался еще несколько времени дома и учился вместе с детьми Юшковых у их гувернантки, которая, умевшая петь, открыла в нем новое дарование, прекрасный голос и очень верное музыкальное ухо, почему и заставляла его часто петь вместе с собою. Зонтак, 1854 год. В январе 1797 года Марья Григорьевна Бунина поехала в Москву, чтобы видеть коронацию императора Павла I. Она взяла Жуковского с собой и поместила его в университетский благородный пансион. Зонтак, 1854 год. Московский благородный пансион в 90-х годах прошлого столетия, имеется в виду 18 век, сделался прототипом будущего царско-сельского лицея, где Пушкин между своими товарищами занял почти такое же место, какое некогда занимал Жуковский в московском пансионе. Грот, 1883 год. Яков Карлович Грот, 1812-1893 годы, писатель, филолог. Университетский благородный пансион существовал уже до 1779 года. В 1790 году пансион был перемещен на Тверскую. В следующем же году инспектором пансиона назначен был Прокопович Антонский. Тогда, говорит профессор Шевырев, начертал он новое постановление для училища и немедленно начал заботиться об издании учебных для него книг. Тогда-то пансион получил совершенно самостоятельное существование, не только независимый от университетской гимназии план, но и прямо ей противоположный. Антонский выдвинул в новом училище на первый план историю, и за нею поставил знания физические и математические. Преподавание древних языков было уничтожено, пансион перестал быть классической школой, из него не было возможности поступить в студенты университета. Пансион поставил себе новую цель — подготовлять к военной и гражданской службе. Тихонравов, 1885 год. Николай Савич Тихонравов, 1832-1893 годы, литературовед. Степан Петрович Шевырев, 1806-1864 годы, поэт, профессор Московского университета. В Антонском, как педагоге, был один талант, редкий, который не всякому дается. Это дар проницания, дар умения отгадывать способности. Да, у него был этот глаз, проникавший в душу и метко попадавший в цель свою. Дарование открывал он сразу, тотчас давал ему ход и ставил на вид. Шевырев, 1853 год. В мае этого же года, 1797, скончалась Варвара Афанасьевна Юшкова. Зонтак, 1854 год. Когда оглянешься на жизнь тех, которые были наши спутники и хранители в нашем детстве, как много трагического напомнится нам в судьбе их. Ей, Варваре Афанасьевне Юшковой, было только 28 лет, когда она кончила жизнь свою. Она имела много гениальности и как много вытерпела в эти немногие годы жизни. Я был ничтожный 14-летний мальчишка, когда ее не стало, и часто, когда думаю об ней, мне становится жаль, что мы не пожили друг с другом. Она бы живое приняла участие в судьбе моей. В ней было много поэтического, все выходящее из низшего порядка жизни ее интересовало. В ней таилось много неразвитых талантов. Это меня поражало тогда при всей моей необразованности. И теперь еще помню, как она умела привлекательно рассказывать. Жуковский зонтик. 1851 год. Протокол от 18 мая, номер 11, 1799 года, мая, 18 дня, в присутствии председателя Василия Андреевича Жуковского, секретаря Семена Родзянки и действительных членов Константина Антоновича Остромова, Степана Ивановича Порошина, Василия Петровича Полякова, князя Григория Ивановича Гагарина, Александра Ивановича Тургенева, Михаила Дмитриевича Костогорова, Сергея Павловича Фонвизина и почетных, споспешствующих собранию членов, профессора Антона Антоновича Антонского и господина адъюнкта философии Михаила Никитича Бакаревича, было заседание, в котором происходило следующее. Первое. Председатель Василий Андреевич Жуковский открыл заседание речью о начале общества, о распространении просвещения и об обязанностях каждого человека относительно к обществу. Второе. Прочитан и подписан протокол от 11 мая. Третье. Секретарь прочитал собранию письмо от воспитанника господина Лихачева с присовокуплением собственного сочинения в стихах под заглавием «Ручеек», который просил он господ членов рассмотреть. Оно отдано на суд Константину Антоновичу Остромову. Четвертое. Председатель Василий Андреевич Жуковский внес сверхмесячных работ перевод из Клейста в стихах «Гимн», а Василий Петрович Поляков также перевод с немецкого «Отрывок из Клейста». Пятое. Василий Андреевич Жуковский прочел критические замечания, сделанные им на сочинение секретаря Семена Родзянки «Нечто о душе». Иные из них найдены справедливыми и одобрены членами, а иные нет. После чего члены делали свои замечания, однако в этом заседании не кончили разборы этой пьесы. Шестое. Положили, сделав еще три заседания, 25 мая, 1 и 8 июня, закрыть собрание, частью для того, чтобы свободнее приготовиться к наступающему экзамену, а частью для того, что скоро, по вечерам, начнется военная игра. Седьмое. Почетный споспешствующий собранию член Антон Антонович Антонский прислал собранию один печатный экземпляр акта, бывшего в благородном университетском пансионе 1798 года. Восьмое. Андрей Иванович Тургенев заключил собрание произнесением стихов «Россу по взятии Измаила» из сочинения господина Державина. Девятое. Председатель Василий Андреевич Жуковский назначил чередного оратора, чем и кончилось это заседание. Протокол одного из заседаний, учрежденного Прокоповичем Антонским в собрании воспитанников университетского благородного пансиона, составленный его бессменным председателем Василием Андреевичем Жуковским. Об успехах Жуковского и литературных его упражнениях в пансионе официальное описание пансионских актов сохранили нам следующие сведения. На пансионском акте 19 декабря 1797 года после танцев и фехтования двое из воспитанников читали стихи своего сочинения. Первое. Александр Чемизов «К счастливой юности». Второе. Василий Жуковский «Оду. Благоденствие России, устрояемое великим самодержцем ее Павлом I». Получили медали золотые с одобрительными листами. На акте 22 декабря 1798 года после танцев и фехтования двое из воспитанников читали стихи своего сочинения. Первое. Василий Жуковский под заглавием «Добродетель». И второе, Семен Родзянко, «Любовь к Отечеству». Получили медали золотые с одобрительными листами. Первое, Василий Жуковский, и второе, Константин Кириченко Остромов. На акте 21 декабря 1799 года после фехтования и танцев двое из воспитанников читали стихи своего сочинения. Первый — Семен Родзянко под заглавием «Слава», а второй — Василий Жуковский под заглавием «Могущество, слава и благоденствие России». Признан первым воспитанником Василий Жуковский, получил в награждение одобрительный лист и серебряную медаль с именем Тихонравов. 1885 год. Андрей Иванович Тургенев. Его влияние на молодого Жуковского несомненно. Андрей Тургенев — это Жуковский юношеского дневника, только более страстный, менее рассудочный. Он был года на два, родился 10 октября 1781 года, его старше. И в 1799 году уже студент университета, когда Жуковский сидел на школьной скамье пансиона вместе с его братом Александром, а другой брат, Николай, был в младшем классе. В семье их отца, Ивана Петровича Тургенева, директора университета, Жуковский нашел то, чего тщетно искал в своей, симпатичную среду и встречные чувства. Новые литературные веяния коснулись его. У Тургеневых господствовал вкус к немецкой литературе. Знакомство завязалось при посредстве Александра Тургенева. Андрей Тургенев был предназначен стать центром дружеского кружка. Он всех заражал энтузиазмом идеалиста. Живостью литературных интересов соединялась у Андрея Тургенева чисто юношеская страстность, с которой он спешил осуществить их. Он переводит, затевает переводы Архенгольца, Монтескье, Оссиана и других, побуждая других к сотрудничеству. Веселовский, 1903 год. Александр Николаевич Веселовский, 1830-1906 годы, литературовед. Выбывших нынешнего года Василия Жуковского и Семена Родзянко имена будут написаны на доске, на которой остаются обыкновенно имена отличных пансионеров. Московские ведомости, 26 декабря 1800 года. Определен в главную соляную контору с переименованием в городовые секретари 1800 года, февраля 15-го. Произведен в губернские секретари 1800 года, октября 18-го. По именному высочайшему указу произведен в титулярные советники 1801 года, октября 14-го. По прошению из главной соляной конторы уволен для определения к другим делам 1802 года, апреля 30-го. Формулярный список о службе Василия Андреевича Жуковского.